Милочка, пойми, что эти знания тебе совершенно не нужны. Избавь свое прелестное личико от интеллектуальных усилий. На что ты намекаешь? Женечка совершенно безосновательно считала себя женщиной умной, продвинутой, поэтому все намеки на недостаток извилин в ее ухоженной головке принимала особенно болезненно. «Ну что ты? На что я могу намекать? Я человек прямой, бесхитростный, намеки не люблю, я старый солдат и не знаю слов любви». «Все расскажу позже, но только тет-а-тет в романтической обстановке при свечах и с вином, если ты этого захочешь, конечно». «А иначе нельзя?» «Тебя такая перспектива не радует?» «Ну, иначе никак». «Что за секреты от боевых товарищей?» «Это мы-то с тобой боевые товарищи?» — подумал Жора, но при этом обольстительно улыбнулся и продолжал в том же светском тоне. «Я надеюсь, радость моя, что мы с тобой больше, чем просто боевые товарищи, но об этом после. Иди, прихорашивайся, оператор студии еще на тебя свет не выставил. Но никаких «но». И Жора мягко вытолкнул ее за дверь. Так, теперь в аппаратную. Там, за пультом выдачи, сидел только бедный Костя, взъерошенный, с красными глазами, и всем видом показывал жертвенность своей работы. Мол, сутки на выдаче. Это вам не кот начихал. Если бы не я... «Костян, этот сюжет пойдет третьим. Позаботься о том, чтобы его никто до этого не увидел». «Старик, так дела не делаются. Я, ты знаешь, еще пока не хочу быть уволенным. Неизвестный материал я не имею права выпускать в эфир». «Тебе мало того, что я его видел?» «Мне-то не мало, а вот шефу. Я должен знать, кто корреспондент, оператор, монтажер. Здесь ничего не написано». «Корреспондент анонимный». «От, тогда точно уволят». «Да никто тебя не уволит. Все под мою ответственность». «Под твою. Кассеты-то ставлю. Я...» «Ну, хочешь, я буду их ставить. Я многостаночник, не впервой как-никак, и полномочия для этого имеются. В общем, на сегодня я тебя отпускаю». «Отпускаешь? Ты в своем уме?» «Представь себе, да. Если ты не хочешь брать на себя ответственность, не бери. Никто тебя не упрекает. Все на мне. Ты понял?» «Ни хрена не понял. Что ты из этого сюжета так заморачиваешься?» «Не бери в голову, забей». «А я и на самом деле сейчас с радостью бы домой поехал. Спать жутко хочется. Ты же знаешь, я здесь две смены подряд». «Уж как не знать твой самоотверженный трудовой подвиг». «Ты уверен, что завтра выговора не будет?» «Ну какая же ты дубина все-таки? Сказано, что не будет, значит, не будет. Нам завтра спасибо скажут. Иди, отдыхай, высыпайся. И чтоб послезавтра, как огурчик». «Уж не сомневайся, начальник, ни пуха. Прощай, любить не обязуйся». Счастливый Костян схватил куртку и вылетел из своего карцера. Жора принял на себя командование кораблем. Плюхнулся в старое кожаное кресло, и чувство значительности и могущества захлестнуло его. Он щелкнет кнопкой, и на тысячах экранов появится то, что он, Жора, захочет. Быть выдающимся режиссером — это быть почти богом. Только на следующий день почти бог может увидеть на стене приказ об увольнении за самодеятельность. Ой, что будет завтра, как будто он свои фишки кидает ва-банк на зеро.